наказание тому и другому. До окончания года, мадемуазель Поттер, будете работать у мадам Розамунд, а вы, месье, будете целую неделю убираться в заброшенных комнатах. А теперь марш в свои комнаты, наглые сорванцы. Радостная новость о том, что мадам Дюсса вывесила списки рефератов, застала Рози в дуэльном клубе, когда Леонард пытался обучить ее фехтованию со шпагой. До этого Рози никогда не держала настоящего холодного оружия и даже не думала, что у нее в руках может оказаться шпага, но сейчас, в теплом персиковом свете солнца, заливавшем просторное помещение клуба, холодная сталь металла и тонкий наконечник угрожающе блестели. Рози, сделав последний не совсем удачный выпад в сторону противника, сняла шлем и тяжело выдохнула, заправляя мокрые прядки волос за уши. Леонард оправдывал свое звание главы клуба и требовал с нее, как мадам Руссо требует с первокурсников, знания элементарных повенского вальса. Постоянные тренировки, как магических, так и магловских дуэлей, иногда выводили Рози из себя, потому что ей, маленькой коротышке, было очень тяжело справиться с огромным Ле или тем же Жаком, ее напарником, особенно на шпагах, в которых она полный новичок. Леонард сказал, что она должна узнать, что такое битва и каково это на собственном опыте прочувствовать, как любой удар может стать для тебя смертельным. Поэтому новичков сначала обучали фехтованию, а уже потом допускали до настоящей магической дуэли. Леонард говорил, что так они учатся контролю и стратегическому мышлению, и как бы это было ни тяжело, Рози молча сжимала зубы и продолжала сражаться, чтобы доказать Лео, что она сильная и достойна места на факультете солнца. Солнышки от боли и усталости не ноют и с поля битвы не бегут. Устала искорка, насмешливо поинтересовался Лео, когда вспотевшая Рози плюхнулась на тканевую поверхность дуэльной ленты и отбросила от себя шпагу. Руки, даже сквозь ткань перчаток, натерлись до мозолей. Просто решила немного отдохнуть, упрямо хмыкнула Поттер, 5 минут и начнем снова. Я полна сил, на последних словах Рози чуть не закрыла от усталости глаза, но быстро опомнившись, резко подскочила на ноги и улыбнулась усталой улыбкой. Леонард смотрел на нее из-под щелки золотистого цвета и улыбался. Все же, Розали, ты уникальная волшебница для своих 14 лет. Столько упрямства я еще ни у кого не видел. Рози смутилась. Мои подруги говорят мне это каждый день. Моя отличительная черта – оленье упрямство. Она пожала плечами и отложила шпагу. Дыхание нормализовалось, и Поттер уже могла подняться и глубоко вдохнуть воздух в легкие. Мышцы ног и спины протяжно ныли, сообщая о том, что завтрашние уроки она не переживет от боли. Слава богу, что завтра только пара рунологии. Ля, а когда мы начнем тренироваться на палочках? Эти шпаги мне уже надоели, на следующем занятии и начнем. Ты уже почти готова к небольшому бою, хотя, будь моя воля, я бы тебя на дуэльную площадку не пустил, слишком ты мала ростом. Зато юркая и быстрая, парировала она. Лео солнечно улыбнулся ей и пообещал начать дуэль на палочках в следующую субботу и отпустил ее обратно в башню. Там ее и встретило известие о результатах проекта. Запыхавшаяся Рози не успела переступить порог гостиной, как на нее налетела бледная от болезни, с лихорадочно горящими щеками Наталья и залпом выдала ей новости о том, что Рози получила первое место за проект по чарам, и теперь их солнце первое в общем рейтинге по чарам. Рози сначала и не поняла, о чем ей пытается рассказать быстрословная однокурсница, ведь новость о том, что она могла обыграть Фурнье, будоражила сознание. Конечно, тот ее проект по ирландской магии вышел самым лучшим за все время ее учебы, ни в какую работу она не вкладывала столько сил и времени, как в это злосчастное эссе, практически документ и устный рассказ на 10 страниц, а ее выступление с примерами перед полной аудиторией было лучше, чем у Алекса, чего уж скрывать, но Рози все равно в это не верила. Поэтому, оставив радостно танцующую Наталью, она что есть силы побежала вверх по мраморным лестницам в сторону кабинета мадам Дюсса, наплевав на то, что ее могут снова упечь на отработку за некультурное поведение. Народу в коридорах было мало, у неба и луны на последней неделе шли экзамены, в то время как солнце уже почти закончило все и третий курс вместе с деканом мадам Лоран Шанси отдыхали на пикнике в саду. В кабинете мадам Дюсса, как оказалось, и не было, зато огромные списки итоговых оценок, оставленных на лето учеников, и проектных работ белоснежными листами украшали дверь кабинета. Рози лихорадочно пробежалась по всем спискам, отыскала свой курс и радостно завизжала, когда увидела, что золотистая ниточка ее имени и фамилии вместе с искусным солнцем украшает первую строчку проектных работ. Рози хотелось задохнуться от восторга и закричать на весь замок о том, что ее работа оказалась самой лучшей среди всего курса. Без палочки, с огромной кипой бумаг и практических, она смогла обставить гениальную химика, изобретательного Антони, а главное, его королевское величество, Александра Фурнье. Рози моментально захотелось об этом рассказать девочкам, поэтому, подобрав полы школьного ситцевого платья, ближе к лету они иногда надевали именно этот атрибут настоящей леди, и придерживая широкополую шляпу, девочка быстрым шагом направилась к стеклянной беседке, где сейчас проводил свои занятия для первокурсников месье Шера, а потом и в сад, где на ослепительно-зеленом, словно одежонка лепреконов, восседали ее однокурсники во главе с мадам Дианой на огромном голубом пледе и спокойно попивали чай, не спеша переговариваясь. Рози, словно ураган, с победными криками бросилась к Камилле и чуть не задушила ее в объятиях. Торрис притворно захрипела, выражая свое отношение к ее удушающим объятиям. Мальчики рядом тихо засмеялись, а напряженные, словно куклы, девочки легко захихикали, прикрывая рты золотистыми веерами. Но Рози было на это абсолютно наплевать. «Прекрасно, что вы решили к нам присоединиться, мадемуазель Поттер», мягче мягкого приговорила мадам Шанси, спокойно отпивая чай из фарфоровой чашки. Раньше мадам не особо ее любила, а после того, как Рози чудесным образом поступила в дуэльный клуб, который был под ее личным патронажем, уважение к Рози у нее прибавилось. Рози благодарственно кивнула ей и снова повернулась к Камилле. «Я выиграла, представляешь, мой проект занял первое место среди всего курса», радостно затараторила она, словно боялась, что Камми ей не поверит. Торрис восприняла эту новость с царственным спокойствием, только гордость и радость за Поттер. «Я всегда знала, что когда-нибудь у тебя будет первое место. Твой проект просто бомба», даже Алекс это признал. «Я слышала, как Дафни о тебе говорила очередные гадости, а он сказал ей замолчать и похвалил твой проект», убежденно прошептала она ей. «Кстати, ты так мне не рассказала, почему твоя палочка у него?» «Это тайна за семью печатями», доверительно насплетничала она, а потом радостно рассмеялась. «Кстати о палочке, пора бы уже вернуть ее». «Ох, Рози-Рози», сокрушенно улыбнулась подруга. Позже, когда экзамен по травологии, который писала Луна, был закончен, и Рози совершенно случайно проходила мимо, Александр Фурнье поймал ее за руку и отдал ей палочку с улыбкой и словами, которые заставили затрепетать ее глупое сердечко. «Твой приз за победу. Думаю, что я никогда не пожалею об этом споре, Розали. Рози, можешь звать меня Рози». А вечером 1 июня, когда Рози Поттер сдала итоговую контрольную по темной магии, ей пришло письмо от Сириуса Блэка. «Люк Мильфой, волшебник, обучавшийся в Академии магии Шармбатон. Мильфой известен тем, что работал кондитером и травил маглов своими сладостями». Глава 30. Бродяга. Примечание к части. Не прошло и 12 лет. Извините за долгую задержку. Палочка Невилла мелко подрагивала в его руке, когда он пытался навести ее на бывшего узника, но пальцы онемевали и их сводило судорогой, и нацелить ее никак не удавалось. Невиллу прикусил от усердия губу и внутренне съежился, его сердце билось так громко, что казалось, каждый мог учуять и услышать его страх, наполнивший гнилое пространство визжащей хижины. Гермиона стояла позади него и напряженно наблюдала за происходящим. Крыса Короста жалко попискивала в руке Уизли. Хищный взгляд Сириуса Блэка мог прожечь дыру в этом противном создании, и Невиллу попытался прошептать нужное заклинание, но огонек на конце палочки вспыхнул и с мелким шипением потух. Невиллу должен был что-то сделать, чтобы Блэка снова посадили в Азкабан. Таким, как он, опасным преступником, не место на свободе. Он предал Поттера и служил темному лорду, человеку, который убил его родителей. Самой храброй частью своей души Невилл знал, что он должен отомстить Блэку за смерть родителей. Вот только Невилл совсем не смелый, а его палочка его совсем не слушает. Секунды тянулись медленно, Невилла нервно потряхивала. Он стоял с нацеленной палочкой, Блэк все смотрел на него немигающим, чуть насмешливым взглядом, живоглот прижимался к груди беглого узника. На кровати гневно сопел Рон, Гермиона затаила дыхание. Вдруг внизу послышались шаги, старые дощатые ступени скрипели и протяжно выли. «Мы здесь!» – неожиданно крикнула Гермиона. «Здесь, наверху! С нами Сириус Блэк! Скорее!» Невилл судорожно вздохнул и облегченно опустил палочку, надеясь, что к ним пришла подмога и сейчас беглого преступника заколдуют и вернут обратно в Азкабан, и больше не будет нервного напряжения и липкого страха, который пожирал Невилла с начала учебного года. Дверь с грохотом распахнулась, волшебники стремительно обернулись. В потоке красных искр в комнату ворвался профессор Люпин, в лице некровинки, в поднятой руке волшебная палочка. Его горящий взгляд скользнул от Рона, лежавшего на кровати, к Гермионе, прижавшейся к стене, от нее, к бледному, как свежевыпавший снег, Невиллу, который замер с опущенной палочкой над Блэком, и остановился на самом Блэке, поверженном заклинанием Гермионы и окровавленному ног мальчика, который выжил. «Экспеллиармус», — приказал Люпин. Волшебная палочка Невилла стремительно вылетела из его рук. Та же участь постигла и две другие, что держала Гермиона. Люпин проворно схватил их и прошел внутрь комнаты, не спуская глаз с Блэка. У того на груди по-прежнему сидел живоглот. Невилл удивленно уставился на преподавателя, который относился к нему, как к родному сыну, и всегда угощал шоколадом, и не мог понять, что же именно мистер Люпин собирается сделать, зачем он забрал их палочки. Профессор даже не взглянул на Невилла, а вместо этого заговорил необычным взволнованным голосом. «Где он, Сириус?» Невилл поднял глаза на Люпина. «Что тот говорит? О ком?» Мальчик снова посмотрел на Блэка. «И почему Люпин разговаривает с ним так неформально?» Лицо узника решительно ничего не выражало, минуту он лежал не шелохнувшись, потом очень медленно поднял руку и указал на Рона. Невилл озадаченно оглядел пространство справа и слева от приятеля, который был тоже явно сбит с толку. Но тогда Люпин глядел на Блэка так пристально, словно пытался прочитать его мысли. Почему он до сих пор не открыл себя? Разве что, глаза Люпина расширились, как будто он увидел позади Блэка нечто такое, чего не видел никто другой. Разве что это был он. Он, а не ты, но ты не успел мне это сказать. Блэк, не сводя с Люпина немигающего взгляда из-под лобья, чуть приметно кивнул. Профессор Люпин не вытерпел Невиллу. Непонятная ситуация выводила его из себя. Что здесь? Закончить вопрос ему не удалось, он увидел такое, отчего слова застряли у него в горле. Опустив волшебную палочку, Люпин подошел к Блэку, взял за руку и помог встать, живоглот при этом слетел на пол, после чего по-братски обнял Блэка. У Невилла возникло ощущение, что его желудок куда-то провалился. Картинка, так медленно выстраивающаяся весь этот год, наконец-то собралась. Люпин, предатель. Именно он провел Блэка в Хогвартс, когда он пытался его убить в гостиной, и именно он помогал ему здесь скрываться. Невилл нервно сглотнул и отступил. Если они оба предатели, значит, они легко могут убить их так же легко, как расправились с Поттерами. Не может быть, ахнула Гермиона. Люпин отпустил Блэка и повернулся к ней. Гермиона вскочила, устремив на Люпина дикий взгляд. Вы, Гермиона, вы с ним. Гермиона, успокойся. Я никому ничего не говорила. Взорвалась Гермиона. Я скрывала правду ради вас. Вы, оборотень. Невилл не знал, что и думать. Опустошение и мрачное удивление от ситуации пропитало каждую клеточку его тела. С одной стороны Гермиона, которая догадалась о волчьем происхождении профессора, а у Невилла волосы дыбом встали, когда он осознал, что оборотень учил его все это время, и решила не рассказывать об этом друзьям, а с другой сам мистер Люпин, который добродушно помогал Невиллу и пособничал опасному преступнику. Честно, Невилл за два года постоянной опасности привык к неожиданностям, но это уже слишком. «Мы верили вам», — срывающимся голосом произнес Лангбаттом, «а вы оказались оборотнем и помогали ему». Сириус Блэк бросил на него какой-то странный, слишком сочувствующий взгляд. «Это он помог Блэку пробраться в Хогвартс, именно он помогал ему убить тебя», — истошно надрывалась Гермиона. Невилл мысленно скорчился. «Это и он уже понял. Не все меряется обычной меркой, Гермиона. Ты угадала из трех раз всего один. Я не помогал Сириусу проникнуть в замок и, уж конечно, не желаю Невиллу смерти». Непривычная судорога пробежала по лицу Ремуса. «Но не буду спорить. Я действительно оборотень». Рон предпринял еще одну героическую попытку подняться, но, застонав, тут же повалился обратно. Люпин с тревогой поспешил к нему, но тот лишь с отвращением отпрянул. «Отойди от меня, оборотень». Невилл не смел осуждать его сейчас эту реакцию. С ранних лет им, чистокровным, всегда говорили, что оборотни – это грязные и безнравственные чудовища. Лицо Люпина окаменело. С видимым усилием он повернулся к Гермионе и спросил: «Для своих лет ты исключительно умная колдунья. Как ловко ты догадалась обо мне. Наверняка, Снейп подсобил своим рефератом. Надеялся, что кто-нибудь догадается. Вовсе я не умная, гневно отозвалась та. Была бы поумнее, я бы давно всем рассказала, кто вы такой. Да все и так знают. По крайней мере, преподаватели. Дамблдор пригласил вас преподавать, зная, что вы оборотень. Рон задохнулся от изумления. Он что, с ума сошел? Многие именно так и думают, кивнул Люпин. Как только он не убеждал преподавателей, что я не опасен, на этот раз он ошибся, воскликнула Гермиона. Вы все время помогали ему, она указала на Блэка. Тот подошел к кровати и сел, закрыв лицо трясущимися руками. Живоглот вспрыгнул на постель рядом и, мурлыча, уселся беглецу на колени. Рон, придерживая ногу, отодвинулся. Я не помогал Сириусу, повторил Люпин. И если вы дадите наконец мне возможность, я вам все объясню. Если вы не помогаете ему, как вы узнали, что он здесь? Спросил вдруг Невилл, с страхом и ненавистью глядя на Блэка. Помогла карта, ответил Люпин. Карта мародеров. Я проследил по ней у себя в кабинете. Вы ничего не знаете о ней? В далеком прошлом, когда я и Сириус учились на пятом курсе, мы мародеры, Джеймс Поттер, Питер Петтигрю, Сириус и я, создали волшебную карту, которая отображает все ходы и коридоры Хогвартса, а также каждого человека на территории. На седьмом курсе она была утеряна, а недавно я забрал ее у Фреда и Джорджа Уизли. Невилл удивленно приподнял русые брови. О такой карте он на самом деле слышал впервые, да и верил-то собственно с трудом в такую сильную магию, которая могла отобразить местоположение каждого студента в Хогвартсе. Хотя это объясняло, почему братья Рона могли появляться в самых неожиданных местах и гулять после отбоя. Невилл глянул на Рона и понял, что тот тоже впервые слышал о карте мародеров. А потом он вспомнил о создателях карты и с удивлением понял, что Люпин и Блэк учились вместе с Джеймсом Поттером, а он видел его кубок по квиддичу в зале наград, отцом Розали Поттер. Интересно, как бы она отреагировала на все это, узнав, кто ее крестный. Я весь вечер не отрывал от нее глаз, поскольку догадывался, что вы трое непременно попытаетесь тайком выбраться из замка и навестить Хагрида до казни Гиппогрифа. И я оказался прав, не так ли? Невилл и его друзья на самом деле решили поддержать Хагрида, а по возможности, спасти Клювокрыла, но им, к сожалению, это не удалось. Сам Лонгботтом, как и Гермиона, казни не видели, потому что отвернулись, но Рон успел описать им все, перед тем, как его психопатная крыса взбесилась и убежала к гремучей Иве, где после и поймал их Сириус Блэк в обличии грима. Я видел, как вы пересекли поле и вошли в хижину Хагрида. Через 20 минут вы оттуда ушли и отправились обратно в замок. Но теперь с вами был еще кое-кто. Никого больше не было, напряженно возразил Невилл. Я не поверил своим глазам, по-прежнему меряя комнату шагами и не обращая внимания на слова Невилла, продолжал Люпин. Решил, что в карте, должно быть, произошел какой-то сбой. Как он мог оказаться с вами? Да не было с нами никого. И тут я заметил еще одну точку. Она быстро приближалась к вам и была помечена именем Сириуса Блэка. Я видел, как вы столкнулись, наблюдал, как он затащил двоих под гремучую иву. Одного из нас, мрачно поправил его Рон. Нет, Рон, двоих. Люпин вдруг остановился, устремив взгляд на Рона. «Не возражаешь, если я взгляну на твою крысу?» — спросил он ровным голосом. «Что?» — на секунду Рон даже забыл о больной ноге. «Причем тут короста?» «Очень даже причем», — уверил его Люпин. «Пожалуйста, дай мне ее». Поколебавшись, Рон сунул руку под мантию, и на свет показалась короста. Она дико металась, и мальчику пришлось крепко ухватить ее за длинный лысый хвост. Живоглот на коленях у Блэка вскочил и протяжно мяукнул. Люпин подошел к Рону. Казалось, он даже задержал дыхание, так внимательно рассматривал крысу. «Ну что?» – еще раз спросил Рон. Он с трудом удерживал ее, и ему было явно не по себе. «Причем здесь моя крыса?» «Это не крыса», – процедил сквозь зубы Сириус Блэк. Невилл заметил, как полыхнули синей, адской ненавистью его глаза. Невилл увидел такую же ненависть у бабушки, когда она говорила о Беллатрикс Лестриндж. «Что вы такое говорите?» «Конечно, крыса». «Нет, не крыса», — негромко подтвердил Люпин. «Ты держишь за хвост волшебника». «По имени Питер Петтигрю», — добавил Блэк. «Он анимаг». В эту самую минуту, как на глазах у ошеломленных ребят, Сириус и Ремус превратили коросту в страшного, облезлого колдуна, Северус Снейп ворвался в визжащую хижину и направил палочку на Блэка. В этот момент Невилл Лонгботтом впервые в своей геройской жизни использовал Петрификус Тоталус на преподавателе. Невилл очнулся от соднящей боли в теле и тугой тяжести в голове, словно бы его запеленали в огромное ватное покрывало и оставили умирать в сахаре. Перед глазами несколько мучительно долгих секунд плавали нечеткие яркие мушки, которые тут же сменились кристально-белым потолком больничного крыла, да более знакомым Невиллу. За 3 года он уже стал почетным посетителем обители мадам Помфри. Невилл пару раз медленно моргнул, стараясь избавиться от боли, и в голове тут же вспыхнули картинки прошедших событий. Побег Коросты, которая оказалась на самом деле предателем Петтигрю, встреча с Сириусом Блэком, который внезапно оказался невиновным, правда о Поттерах, оглушение профессора Снейпа, одно из самых страшных и ярких воспоминаний прошедшей ночи, обратное возвращение к гремучей Иве, грустный профиль Сириуса Блэка, одиноко смотрящего на Хогвартс восхищенным взглядом. Невилл увидел, как тяжело ему было видеть родную школу и не иметь возможность туда попасть снова, а потом ужасающие моменты превращения Люпина в оборотня, храбрость Сириуса, Гермиона и Невиллу, сбежавшие в лес, чтобы спрятаться. Невилл с досадой и легкой болью в вывихнутой ступне вспомнил, как запнулся о корень дерева и свалился прямо на берег лесного озера, где дементоры пытались вытянуть душу Сириуса. Те секунды, минуты, часы невыносимой пытки Невиллу никогда не забудет. Раньше его Богартом был профессор Снейп, теперь же он на 100% уверен, это дементоры. Невиллу, поднимайся, раздался командный голос его лучшей подруги, Гермионы Грейнджер, и перед глазами замаячили ее объемные кудри карамельного оттенка и беспокойные, чуть нервные глаза. Невилл с беспокойством заметил следы усталости на ее темной коже. Невилл приподнялся на локтях, стараясь не съежиться от невыносимой боли, и мутными глазами осмотрел больничное крыло. Глаза сразу зацепились за мельтешащую фигуру мадам Помфри, кружащую вокруг бессознательного Рона. Его раненая нога возвышалась на мягком возвышении из подушек, и Невилла замутила от вида крови. Слишком много ее пролилось за последние дни, и виноват в этом он. Если бы Невилл не уговорил его тогда пойти с ним, Рон бы сейчас был жив и здоров. Очередная печаль и сожаление сдавили Невиллу сердце. Гермиона тронула его за плечо и кивнула куда-то в сторону. Невилл повернулся и столкнулся глазами с мудрым, немного далеким, взором директора Дамблдора. Невилл и не заметил, как он тут появился. Его серо-голубая мантия сверкала, как родниковая вода, и Невиллу она напомнила свет Патронуса, древнего заклинания, которое он иногда видел в исполнении бабушки. «Директор», — хрипло вздохнул Лонгботтом, вставая на ноги. «Что произошло? Почему он оказался в Хогвартсе и где мистер Блэк? Что последнее ты помнишь, Невилл?» — спокойно спросил директор, не отрывая своего мудрого взора от него. Невилл сглотнул, стараясь прогнать неприятные воспоминания, холод и дементоров рядом с озером. «Мистер Блэк, он, нет, слава Мерлину, с ним все относительно хорошо. Профессор Снейп вовремя подоспел и спас вас. Еще бы немного, и вы оба лишились бы души. Профессор переправил тебя к Поппи вместе с мисс Грейнджер, а Сириус Блэк под стражей и ожидает наказания за свои проступки. Но он ничего не делал. Это все Питер Петтигрю», — вскрикнула разозленная Гермиона. Невилл был с ней абсолютно согласен. Хуже существа, чем Питер Петтигрю, просто не существовало, и этот день тому подтверждение. А теперь по вине их всех, Петтигрю сбежал. Это Петтигрю напал на Рона, а не Сириус. Дамблдор поднял руку, прервав этот поток объяснений. Теперь ваша очередь слушать, и я попросил бы не перебивать меня, потому что времени у нас чрезвычайно мало, начал он негромко. Кроме ваших слов, нет никаких доказательств, подтверждающих рассказ Блэка, а слова 2 13-летних волшебников, увы, никого не убедят. На улице было полно очевидцев, которые поклялись, что видели, как Сириус убил Петтигрю. Я сам свидетельствовал перед министром, что Сириус был у Поттеров хранителем тайны. Профессор Люпин может подтвердить, высказался Невилл. Профессор Люпин далеко в лесу и не в состоянии кому-либо что-либо рассказать, а когда он снова обретет человеческий облик, будет уже поздно, и Сириус будет хуже, чем мертв. Могу добавить, что у большинства моих коллег оборотни вызывают столь мало доверия, что его поддержка едва ли поможет, особенно если учесть, что они с Блэком старые друзья. Но, пойми, Невилл, у нас нет времени. Версия профессора Снейпа, которую он высказал министру до твоего пробуждения, выглядит гораздо убедительнее вашей. Но что нам тогда делать, профессор? Взмолилась Гермиона. Это несправедливо. Мистер Блэк и так пробыл в Азкабане столько лет. Я знаю, невозмутимо согласился Дамблдор. Но я бессилен заставить других прозреть истину или отменить решение министра магии. У меня нет такой власти. Глядя на его огорченное лицо, Невилл почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он уже давно свыкся с мыслью о всемогуществе Дамблдора и рассчитывал, что директор запросто, одним махом найдет какое-то удивительное решение. И вот их последние надежды рушились. Он не знал, что делать и как спасти Блэка. Неужели им придется сдаться, как он сдался с Джинни? «Сейчас нужно одно», — медленно проговорил Дамблдор, и его яркие голубые глаза перебежали с Невилла на Гермиону, выиграть время. Но, начало было Гермиона, и тут глаза у нее округлились. «Ну конечно, теперь внимание», — Дамблдор заговорил тихо и отчетливо. «Сириус заперт в кабинете профессора Флитвика на 8-м этаже, 13-е окно справа от западной башни. Если все сложится удачно, сегодня ночью вы спасете 2 невинные жизни. Но запомните оба, вас никто не должен видеть. Мисс Грейнджер, вы это знаете и знаете, сколь велик риск. Вас никто не должен видеть». Невилл в замешательстве посмотрел на одухотворенное лицо Гермионы. «О чем это они говорят? Неужели Дамблдор знает способ, как все исправить, и почему их никто не должен видеть, и какие 2 невинные жертвы. Голова Невилла пухла от вопросов, на которые никогда не было ответов. Но потом Гермиона достала из подворота кофты круглый медальон с миниатюрными песочными часами на длинной золотой цепочке, и он сразу все понял. Дядюшка уже как-то рассказывал ему про этот артефакт. Очень редкий и очень опасный маховик времени, который способен обращать время вспять. И сейчас они собирались вернуться в прошлое и спасти Сириуса Блэка. Невилл мысленно застонал, когда снежно-белое лицо Драко Малфоя с ярким красным румянцем на щеках появилось в преподавательском коридоре вместе со своими дружками. «Эй, куда собрались, гриффиндурки?» Голос его сочился от несдерживаемой злобы и уязвимой гордости. Гермиона и Невилл с нескрываемым любопытством окинули темнеющий синяк на его лице, подарок от разозленной Гермионы, и синхронно переглянулись. Наказ Дамблдора был в том, чтобы никому не попадаться на глаза, иначе это навлечет неконтролируемые проблемы в будущем, и друзья честно торопились и прятались по углам, чтобы никто их не заметил, но Драко Малфой, как всегда, все испортил. «Что такое, Малфой? Тебе еще не хватает?» Гермиона угрожающе помахала в воздухе палочкой. Невилл слабо скривился. Его все еще немного подташнивало от путешествия во времени и осознания того, что они вернулись на полдня назад и могут все исправить. Невилл быстро глянул на Малфоя. Тот скалился и злился, как это обычно с ним бывает. Эгоистичный, напыщенный павлин. Правильно бабушка называет всех Малфоев высокомерными и льстивыми. «Ты пожалеешь об этом, мерзкая грязнокровка!» Обиженно зашипел Малфой в лучших традициях животного своего факультета. Невилл нетерпеливо посмотрел на него. Если слишком долго общаться с Малфоем, то со временем из-за него начинает болеть голова. Конечно, если бы у Невилла не было важных дел, то он бы обязательно стушевался и не знал, что ответить этому индюку. Но сейчас на кону была жизнь невиновного человека и робеть было некогда. Невилл схватил Грейнджер за руку и быстрым шагом повел ее вперед, на ходу бросая Малфою. «Да мы поняли уже, что ты нажалуешься своему отцу. Придумай уже что-нибудь другое», — осмелел Лонгботтом. «А не боишься снова сесть в лужу? Бедняжку Уизлиетту тебе не жалко? Вдруг на этот раз и грязнокровке достанется?» Невилл вспыхнул и внутренний замер, осознавая, что Малфой прав и в многих проблемах, которые Невилл должен был решить, как национальный герой, провалился. Джинни теперь еле дотягивала до слабой волшебницы, Квирилл с Волдемортом затерялся непонятно где, а предатель хвост на свободе. И все это произошло, потому что Невилл бездумно слабый и никчемный. Гермиона схватила его за руку и потянула в сторону. «Пойдем, время кончается», маховик гриффиндорским золотом сверкнул у нее на груди, и это на секунду ослепило Невилла. Ему так хотелось вмазать Малфою за все годы издевательств, но если он это сделает, то потеряет драгоценное время. Испугался Лонгботтом. Крикнул ему вдогонку слизеринский придурок. «А ты не боишься, что мы все расскажем преподавателям? Их сейчас нет, тупица. Все в большом зале, и наши деканы с ними, так что ты ничего». Дальше они уже ничего не слышали. План, который они с опрометчивой решимостью придумали в больничном крыле, стал приобретать успешные нотки. Они вспомнили, что все началось из-за того, что Люпин превратился в оборотня, не успев выпить свое зелье, поэтому и безнадежно попытался защитить их Блэк, и сбежал в хаосе Петтигрю. Поэтому план Невилла и Гермионы заключался в том, чтобы отправиться в полдень, украсть из кабинета с ней по таинственный пузырек с аконитовым зельем и подложить его мистеру Люпину, чтобы он точно его выпил, а потом убедиться, что все прошло хорошо, и вернуться в свое время. На все у них было 3 часа, полчаса из которых они уже израсходовали. Пробраться к кабинету Снипа – изначально самая тяжелая часть плана, но теперь, когда Малфой выболтал им о том, что Снипа там нет, все гораздо проще. Кто бы мог подумать, что в таком благородном деле, как спасение беглого невиновного заключенного, им поможет Драко Малфой. «Алахомора!» – воскликнула Гермиона, и замочная скважина озарилась легким светом. Послышался щелчок, и дверь в покое ненавистного учителя открылась. Невилл даже удивился тому, что циничный профессор никак не запечатал дверь хитрым заклинанием. Внутри царил полумрак, мрачные тени ложились на дубовые поверхности, оттеняя зеленые, словно болотная вода, балдахины и тканые обои в мелкие вензели. Пахло сыростью, травами и зельеварением. Невилл ненавидел этот запах, который всегда ассоциировался у него с Северусом Снейпом. «Где он может лежать?» – спросил он. Гермиона призадумалась и горько выдохнула. «Жаль, мы не умеем колдовать манящие чары. Это бы всегда помогло. Давай просто поищем. Шкаф со всякими склянками, колбами, мензурками, заспиртованными частями тела разных животных, икры, глазами жаб и еще всякой гадости тускло возвышался над столиками и холодным каменным полом. Они примостились у дальней стены, где было особо прохладно и темно, и неживые глаза смотрели укоряюще на Невилла своим мертвым взглядом. Лангбаттому стало страшно, и он специально отошел к дальней полке. Руки у него тряслись, когда он нервно сжимал палочку и искал глазами нужное зелье. Время тянулось, словно патока, медленно, а оттого и мучительно. Невилл ненавидел это чувство. Антисглазный лак, бодроперцовое зелье, доксицит, пестрели названиями полки, но нужного Невиллу так и не смог найти. Отчаяние медленно забирало его в свои объятия. Невилл словно наяву чувствовал тошнотворное прикосновение дементоров к его лицу. «Нашла!» — крикнул он Гермионе. Она копалась на рабочем столе. «У меня ничего нет. Пока нет. Посмотри около котлов». Невилл метнулся в противоположную часть комнаты, где мирно висели разнообразные котлы, синела горелка и радостно поблескивали волшебные инструменты. В котле еще оставалось немного прозрачного зелья, но Невилл не стал рисковать и проверять его. Он хаотично осмотрел все, а потом открыл нижний шкафчик и с удивлением заметил пыльные колбы, среди которой стоял небольшой флакончик с перламутровым зельем и аккуратной подписью. «Аконитовое зелье. Для Люпина». Невилл издал радостный возглас. Гермиона сразу же метнулась к нему. «Теперь к профессору. Думаешь, успеем?» «Надеюсь», — выдохнул Невилл, пряча зелье в карман мантии. «Главное, чтобы Снейп потом не узнал, что мы перерыли его кабинет. Боюсь, тогда он сживет меня со свету». Гермиона криво усмехнулась и взмахом палочки вернула разбросанные вещи на свои места. Чтобы вернуть зелье профессору Люпину и подложить прямо ему под нос, слава Гермионе и ее чудесному мозгу, который умудрился придумать отвлекающий маневр, им понадобилось 1,5 часа, и когда время уже почти истекало, они бегом бросились к визжащей хижине, намереваясь скрыться в лесу и ждать полнолуния. Сердце Невилла громко стучало, а в голове вспыхнула внезапная мысль, что клювокрыла им так и не удалось спасти. «Что нам теперь делать?» Устало выдохнул Невилл, прислоняясь затылком к каменной стене. Солнце уже почти село, и яркие оранжевые всполохи играли нежными тенями в воздухе. Невилл, наблюдая за ними, почувствовал себя необыкновенно уставшим и растерянным. Они спасли Сириуса Блэка, но не успели к клювокрылу. Что им теперь делать? Время уже заканчивалось. Еще немного и они вернутся в то время, откуда ушли. «Ждать», — ответила Гермиона, крутя в руках маховик, — «только ждать». Глаза Сириуса Блэка наполнились теплой печалью, когда он посмотрел на него. Морщины избороздили лицо единственного Блэка, а нечесанные космы угольного оттенка спадали ему на лицо. Невиллу было одновременно страшно и неловко смотреть на него. «Ты очень похож на свою маму, Невилл», — сказал он ему. «Я знал Алису, она училась вместе со мной на Гриффиндоре. У тебя такое же лицо, как у нее, и взгляд добрый, простой». Невилл сдавленно охнул, услышав это. Острая печаль кольнула его, когда он вспомнил лицо матери на семейных фотографиях и их могилы на кладбище, такие одинокие и неживые. Родители, Невилл бы все сделал, чтобы вернуть их, и слова Блэка напомнили ему о том, как же много они для него значат, а он их даже не помнит. «Я рад, что мы смогли спасти вас, мистер Блэк», — смущенно выдавил Невиллу. «Вы заслуживаете справедливости». Блэк горько усмехнулся. 12 лет в Азкабане сразу же отразились на его лице. «Я слишком долго ждал справедливости, чтобы в нее верить. Справедливость иногда толкает на поступки, о которых потом жалеешь. Я хотел отомстить Питеру». Крыса жалостливо всхлипнула в его руках. «Вскоре он передаст ее Дамблдору и оставил Рози одну». «Рози, Розали Поттер, моя маленькая крестница. Мы ее так называли, потому что Джеймсу не нравилось это имя. Он хотел назвать ее Хариет». Блэк счастливо улыбнулся, вспоминая то время. «Я ведь ее крестный и должен был защищать. Я так часто хвалился, какой я хороший крестный, а в итоге она совсем одна. Вы хотели ее увидеть в Хогвартсе», — догадался Невилл. Сириус грустно кивнул. «Да, я думал, что она здесь, что директор следит за ней и оберегает от опасности. У меня же не было газет в Азкабане. Все новости мы получали только из насмешек охранников. Я знал, что она стала победительницей Волдеморта, а меня обвинили в предательстве Джеймса и Лили. Я бы лучше умер, чем так поступил. А Рози теперь считают девочкой, которая выжила. Чушь, конечно, она же была совсем крошкой, ростом с игрушечную метлу. Когда я вернулся сюда, я надеялся, что смогу повидаться с ней и все объяснить, но... Судьба жестока. У Невилла перехватило дыхание от искренности мистера Блэка. В его словах было столько боли, столько уязвимости, но Невилл не мог сказать ничего другого. «Директор не хочет об этом говорить, но мне бабушка как-то рассказала, что Розали Поттер может быть в Шармбатоне. Почему-то никто не разглашает, где она сейчас, словно это тайна мирового масштаба. Шармбатон, но туда же не попасть. Но вы могли бы написать письмо ей? Может, она бы согласилась с вами встретиться?» — внезапно предложил Невиллу, сочувствуя ему. «Да», — воскликнул Блэк, лицо его озарилось счастьем. «Она получит письмо, и я смогу с ней поговорить, объяснить все. Мне все равно нужно где-то скрываться, пока будет идти суд над Петтигрю. Думаете, вас оправдают?» Сириус Блэк взглянул на него широкими от переполнявшей его надежды синими глазами. «Если нет, то я не представляю своей жизни. Еще раз запертым в четырех стенах я не окажусь». Глава 31. Красные розы. Париж в конце августа был изумительно прекрасен. Теплый, совсем не тронутый горькой осенней прохладой, ветер развивал флаги на высоких флагштоках домов и еле заметно колыхал длинные волосы милых француженок. Под тяжестью розовато-алых яблок склонились к земле ветви, белоснежные дома блестели серебром в центре Парижа, а знаменитая на весь мир эмблема страны, Эйфелева башня, горела огнями в ночи, придавая городу магическую и поистине романтическую атмосферу. Прекрасный запах свежей выпечки, цветов и города вился по запутанным улочкам. Рози Поттер любила Париж так же сильно, как и ее родной Лондон. Проживя 10 лет на окраине английской столицы, Поттер часто наведывалась туда и всегда поражалась светящимся, словно космические корабли, вывескам, огромному морю людей с разной внешностью и родом деятельности, узким дорожкам и кованым заборчиком, тяге ко всему странному на улицам и практичному консерватизму в домах, запаху темзы, кофе и легкой прохлады. Париж чем-то напоминал ее родину, но и в то же время был совсем другим. Нежный и спокойный, словно стая лебедей в волшебном озере, он закрадывался в душу и никогда не покидал приезжающего сюда. Рози обожала оба города, и каждый из них был частью нее самой. Но, конечно, и тут были местечки, куда образцово воспитанные леди не должны были соваться, вроде Северного вокзала и 18 округа. Но впечатления о городе они нисколько не портили, гетто в Лондоне были не лучше. «Так не хочется уезжать», — сладко протянула Амарит, аккуратно зевая и прикрываясь льняной салфеткой. Летнее солнце золотило ее длинные кудрявые волосы, а розовое платье из тафты сверкало маленькими звездочками, которые Вьен так любила. Поттер понимающе улыбнулась, расслабленно опускаясь в кресло. На небольшом столике перед ними стояла креманка с персиковым и ежевичным джемом, свежий багет из ближайшей булочной и любимый Розин Эрл Грей, с которым она не могла расстаться даже по ту сторону Ла-Манша. Рози взглянула на небо, солнце уже почти в зените, а они только начали завтракать. Девочки сидели на балконе разиной комнаты в особняке семьи Вьенны и неторопливо обсуждали проведенное лето, изредка поглядывая на спешащих мимо прохожих. «Габриэль, милашка, мне кажется, что она очень похожа на Флёр, такая же милая и своевольная. А как хитро она придумала с Дафни, даже я бы до такого не додумалась», — увлеченно заговорила Рози, сладко улыбаясь в нежно-карамельное, почти медовое небо, с еле заметными искристыми проблесками восходящего солнца. Амарит, немного смущенная от бурной реакции Рози, улыбнулась, накручивая золотистый локон на палец. «Твоя нелюбовь к Дафни переходит все границы, ты даже умудрилась подговорить ребенка, чтобы напакостить ей», — укоризненно произнесла она. Рози недовольно нахмурилась, как делала каждый раз, когда кто-то пытался читать ей нотации, будь то директриса или тетушка Петуния, и в самых запущенных ситуациях Амарит. «Я не подговаривала Габи, она первая придумала наказать эту, за ее грубость. Она назвала Флёр высокомерной задавакой и себелюбивым цветком. Я что, терпеть это должна была?» — Рози фыркнула. «Воспитание воспитанием, но и ужимки леди не всегда справедливы и благородны. В конце концов, если общество не хочет менять ситуацию, то почему бы им с Габи не выступить последователями Жанны д'Арк? Они вдвоем очень неплохо посмеялись над ней на вечере миссис Виен, главной председательницы французского синдиката моды, где присутствовала вся элита магической Франции, только министра не было до Фурнье и парочки других магических семей. Впрочем, Дафни и ее высокомерного папочки, заместителя министра, ей хватило на всю жизнь». Амарит осуждающе покачала головой, но больше к этой теме не возвращалась. Рози очень любила это качество характера в ней, нежная преданность другу и умение замолчать, когда это по-настоящему нужно. Этим летом каникулы она проводила у Амарит в Париже. Конечно, ей было немного стыдно, что она кочует по разным странам и живет у подруг, хотя у нее и был свой законный дом у Дурсли, который скорее напоминал филиал ада на земле. После того, как Рози надула от злости Мардж, Дурсли еще сильнее осатанели. Но Камилла, ее любимая сестрица, отговорила возвращаться в Англию и предложила пожить у нее, а потом подключилась и Амарит, поэтому эти летние каникулы она прожила в Париже. Ни миссис Виен, ни чита Торрис не были против приютить у себя девочку, которая выжила. На третьем курсе, когда мадам Олимпия узнала об этом, она жутко злилась и чуть не загорелась от нахлынувших чувств, но Рози клятвенно заверила ее, что у подруг с ней ничего не случится. У сильных магов гораздо безопаснее, чем у Дурсли. Директриса пыталась ей что-то втолковать о том, что у кровных родственников ей будет безопасней, но как это бывает с Поттер, объяснить ей что-то – гиблое дело. «Ты читала газету? Мама вчера утром получила экземпляр магического оракула, и там была статья о нападениях на чемпионате мира по квиддичу в Англии. Это так ужасно. Говорят, даже жертвы есть. Мама сказала, что будет скандал, потому что Англия не смогла организовать безопасность на чемпионате, и многие сомневаются, что на турнире все пройдет гладко». «Каком турнире?» — спросила Поттер. Новость о провале чемпионата не была новой, она еще вчера получила ежедневный пророк со статьей о том, что пожиратели смерти, и откуда они только взялись, напали на лагерь болельщиков как раз после окончания матча, когда все праздновали. Рози даже уцепилась за знакомую фамилию Лангбаттом, которая в последнее время слишком часто фигурировала в ее жизни. Если честно, ей было немного страшно от того, что в ее родной стране происходят такие беспорядки и никто не следит за безопасностью. Учись она в Хогвартсе, то давно бы уже оказалась в могиле. А еще в последнее время ее очень заинтересовал квиддич, поэтому ей больше хотелось узнать о чемпионате и повосторгаться Виктором Крамом. Амарит виновато потупила взор. «Я не должна была об этом говорить, но, уж ты-то должна знать, в этом году в Англии будет проходить турнир трех волшебников, и наша академия в нем участвует. Право слово, это так прекрасно!» Эта новость ничего, кроме тугого беспокойства, в ней не вызвала. Смутное раздражение от осознания того, что этот турнир, в котором ей точно нельзя участвовать, будет проводиться в одной из школ, и это значит, что мадам Олимпия покинет их на долгий срок и оставит академию в руках Гарпии и месье Шера. Нерадужные перспективы. «Только не говори, что в Хогвартсе!» Амарит утвердительно кивнула, и Рози застонала от досады и раздражения. Почему эта школа так часто стала фигурировать в ее жизни? Почему нельзя было провести турнир в их спокойном, милом Шермбатоне, а не в этой варварской школе, где случаются всякие катаклизмы. Хорошее настроение Рози медленно начало плавиться, словно дешевый парафин. И когда нам об этом официально сообщат, на церемонии 1 сентября, полагаю, не думаю, что мадам будет это скрывать, это же праздник, а вдруг наша академия выиграет? Рози скептически хмыкнула. Конечно, она обожала свою родную школу и боготворила ее, но если в турнире будет участвовать и Дурмстранг, то они точно проиграют. С одной стороны максимально светлая и порядочная академия изысканной магии, а с другой боевая школа с темномагическим уклоном и Гриндевальдом в бывших выпускниках. Понятно же, что расчет не в пользу Шармбатона. Хогвартс она в принципе не рассматривала, так как даже про Кастелбрукса она знала больше, чем про английскую школу. Хотя, если от академии будут участвовать сильные волшебники, то, а как будут выбирать участников? Половина школы захочет стать участниками этого торжества, иронично спросила Поттер. Амарит сделала вид, что совершенно не заметила подвоха в ее словах. Чистой души человек, я не знаю, как будет проходить этот турнир. Запретили много лет назад из-за большого количества смертей, Рози похолодела. По крайней мере так в книжке написано. А сейчас традицию восстановили и волшебный кубок огня выберет по одному участнику от каждой школы. Правда, не знаю, как это будет происходить. Спорю на свои косы, что Дафни не захочет участвовать. Первая туда полезет. Амарит мягко рассмеялась. Ох, Рози, не будь такой злой. Все знают, что первый, кого выберет кубок, будешь ты. У тебя же приключения, это родовое проклятие. Как ты там говорила, проблемы всегда находят меня первыми. Ха-ха, Рози слабо улыбнулась, представив, что она, 14-летняя девчушка, станет участником смертоносного турнира и будет соревноваться с взрослыми оппонентами других школ. Да она и минуты там не протянет. Безумно смешная идея. Она точно никогда не станет чемпионкой турнира. Да и не хотелось как-то возвращаться в родную страну раньше времени. Шармбатон ее дом, а единственная причина, по которой она могла бы вернуться, это предатель Сириус Блэк, которому она поклялась отомстить за смерть родителей. Хорошо, что Камилла отговорила ее от этой безрассудной идеи. Только до праздника молчим об этом, Рози ухмыльнулась. Обязательно разболтаю Камилле и Кларе. Амарит снова покачала головой. Рози любила времена, когда Амурчик вела себя, как мамочка. Ладно, давай собираться. Не хочу опоздать к воротам. Клара обещала мне привезти с Гавайев травяную юбку и амулет на удачу из костей акулы. Зачем тебе травяная юбка? Секрет. Они чуть не задушили друг друга в объятиях и обязательно бы упали на стриженный газон, если бы назойливый Гаспар фон Офенбах, сложная фамилия, не встал у них на пути. Противный паренек с луны ухмылялся и высокомерно задирал нос, а его губы расползлись в завлекающей улыбке, которую Рози страсть как не любила. Вот прям до проклятий, которые частенько в него посылала, не любила. «Розочка, ты так похорошела за лето, душа моя, скучала по мне?» Рози уныло скривилась и надернула шляпу на глаза. «Не поверишь, Гаспар, совсем о тебе не вспоминала. Грустно, правда? И ты нисколечко не изменился, все такой же сноб», ответила она ему максимально невежливым тоном. Этот прихвостень Алекс сослал ей письма весь август после того, как она случайно ему улыбнулась, когда он был с родителями у Амарит. «Будьте же прокляты эти французы и их влюбчивость. А теперь уйди с дороги», разнесся по воздуху грудной испанский голос мисс Торрис, и Рози с криками счастья бросилась к подруге, которую давно уже называла приемной сестрой. Некрасиво стоять посреди аллеи. Камилла радостно ее обняла, и Рози с упоением втянула запах песка и персиков, который всегда напоминал о Мадриде. «Я так по вам скучала», шепнула Торрис ей. Рози заметила, что за это лето подруга подросла на 3 дюйма, в то время как Рози осталась дюймовочкой. Торрис, где-то сзади раздраженно проскулил Гаспар, но Рози уже не было до этого дела. В их дружеские объятия тут же влилась розовощекая Амарит, попрощавшаяся у барьера с матерью и сестрой, и взбудораженная и звонкая Клара, с ее вечно пряным запахом специй и побрякушками. В этом году она выглядела еще лучше. Потрепанные кеды с золотыми снитчами, рубашка в клетку, майка с цветочным принтом, десяток пеньковых браслетов, сережки в виде ведьм на метле и огромные кольца с подвижными глазами. Рози расцеловала, как это принято этикетом, подруг в обе щеки и весело их всех обняла. «Кто это был, а, Рози? Неужто друг Ксандера?» — спросила у нее Клара, высовываясь, чтобы посмотреть на заметно разочарованного Гаспара. Рози устало закатила глаза. «Ага, он и есть. На первом курсе смотрел на меня, как на жабу, а теперь глаза не отрывает. Хочет, чтобы я с ним в шару сходила в кафе, где это видано, на свидание ходить в 14. Я же еще маленькая. Девчонки захохотали от ее речи и медленным шагом направились к академии по галечной брусчатке. Вокруг пенились фонтаны, играла трель волшебных птиц в садах и разносился приветственный гомон учеников всех факультетов. Рози театрально изобразила обиду на лице от насмешек. Конечно, для раскрепощенной Франции, заявления Рози смешны, но Поттер-то воспринимала свои принципы всерьез. «Тебя не смущает, что Дафни и Ксандер встречаются с третьего курса», — едко заметила Клара. Она, как и все, звала Фурнье его аристократическим прозвищем. Что-то злое, горькое, инстинктивное, булькнуло внутри Рози, и она мигом потемнела, сливаясь цветом лица с ярко-красным маком. В руках пробежала маленькая дрожь, и Рози нервно теребила косу, чтобы успокоиться. Что это с ней? Неужели опять нервы из-за Алекса? Этот волшебник, как красная тряпка, честное слово. Не говори о них, чопорно бросила она девчонкам. Те мигом примолкли, только вечно внимательная Камилла ехидно приподняла бровь, зная все ее секреты. Вы же друзья, да? Невинно спросила Амарит, в перерыве того, как перездоровалась и перецеловалась с половиной своего небесного факультета. Летом вы даже немного переписывались. Приятели, смутилась Рози. Коллеги по совместному проекту. Кажется, Дафни так не думает. Клара и Камилла рассмеялись, как гиены. Безумная невоспитанность. Рози просверлила их гневным взглядом, а Амарит успокаивающе положила руку ей на плечо. Я уверена, так и есть. Идемте лучше в зал, не хочу пропустить церемонию первокурсников. Их милые улыбки так прелестны, ангельским тоном произнесла она и утянула их в массивные двери Шармбатонского замка. Золотистые, серебряные и голубые флаги спокойно развивались под теплым ветром, герб Академии блестел серебром на каменных вазах. В Шармбатоне было спокойно, а на душе Рози разлилось какое-то болезненное отчаяние. Напоследок она успела заметить, как странно переглянулись Камилла с Йоханнесом Алсбю и как грустно проводил ее взглядом Гаспар. Алекса она так и не увидела. Как и Дафни, от этого сердце в нее груди сжалось, а иголки непонятных чувств крепко засели в легких. Спустя одну полную учебную неделю, Рози Поттер с глухим вскриком проснулась от кошмара под самое утро. Сердце громко колотилось, дыхание было прерывистое и громкое, голова кружилась, а невыносимая боль в шраме разрывала голову. К горлу подступала тошнота, и Рози съежилась на белых простынях, стараясь успокоиться. В последнее время такие сны стали преследовать ее все чаще и чаще. Странные, необыкновенно реалистичные картинки ветхого дома в небольшом английском городишке Каукварт, где маленькое существо отдавало приказы своим подопечным. Рози, будучи огромной змеей в этом сне, с содроганием вспоминала полубезумные глаза молодого мужчины, темные тени в балахонах и страшный голос этого существа. А еще она помнила могла-старичка, который пришел проведать старый дом, и был убит ей, огромной змеей. Рози тогда переполошила весь особняк семьи Вьен, когда ей приснился этот сон в первый раз. Это было как раз за неделю до чемпионата мира по квиддичу. Рози приняла бы эти сны как данность ее сумасшедшей жизни. Ей и раньше снилось подобное, но теперь болел шрам, оставленный Волдемортом, а это совсем ненормально. Но тревожить лекаря этим пустяком она не собиралась. Спустя час солнечный свет озарил их небольшую комнату, тюлевые занавески сами по себе распахнулись, являя затуманенному взору Рози синеватые пики гор и алый, как кровь, диск солнца. Рядом зашуршало одеяло, бледноволосая и тонкая, как ветка осины, Сандра поднялась с кровати, ее белые волосы поймали свет лампы и засверкали, точно стеклянная пыль. Рози всегда было интересно, не веяла ли Сандра, но спросить у нее, это значит закончить их бойкот, который они обоюдно организовали на втором курсе. Сандра с просонья кинула на нее хмурый, раздраженный взгляд, Поттер ответила ей издевательской сахарной улыбкой, и гордо прошествовала в ванную. Рози тяжело вздохнула и посмотрела на часы, 7:30 утра, пора собираться на завтрак. Рози поднялась, нацепила на нос очки, запахнула свое тщедушное тело в халат и кинула подушку в известную любительницу поспать до полудня. Камилла сонно заворочилась во сне, замахала ей руками и пробурчала что-то неприятное на испанском. Рози привычно улыбнулась, радуясь, что хотя бы Камилла сохраняет свои повадки в этом безумии, и достала палочку. Агуаменти. Вода попала прямо в смуглое лицо Камиллы. Когда Рози сделала так в первый раз, то подруга орала как резаная, а теперь только разлепила глаза и устало на нее глянула из-под сырой челки. «Вот она, сестринская любовь. С добрым утром, солнышко. Мы опаздываем. Ты разбудила меня только ради этого. Откуда столько жестокости, Поттер? Мы и так пропустили трансфигурацию из-за тебя в пятницу. Имей совесть. На нее можно и опоздать», — сонно пробормотала Камилла, тяжело скатываясь с кровати. «Вот же лентяйка. А на белую магию нет. Поднимай свою тушку и вперед. Ирританте унграна йенъелцула», — бросила ей Камилла. «Не выражайся, пожалуйста». Сандра вернулась в комнату как раз в тот момент, как Рози Поттер пыталась левитировать подругу с пола. Та ругалась, а когда Сандра хлопнула дверью, и вовсе свалилась на пол. Норвежка привычно кинула им сумасшедшие, оделась и выбежала вон из спальни. Рози с отвращением подумала, что та опять побежит сплетничать о том, какая же девочка, которая выжила отбитая на всю голову. Страшные отрывки сна забылись уже к моменту, когда они спускались по лестнице к трапезной. Камилла недовольно зевала и все норовила поправить свою шляпу, которую ненавидела. Рози ласково улыбалась одноклассникам и знакомым, которых увидела, даже пообщалась с парочкой из Англии. Клара, веселая и как обычно цветная, весело звенела своими металлическими браслетами, чем нещадно выбешивала Камиллу. В ее короткие русые волосы были вплетены индейское перо и ниточка бусин, отсылка к индейскому происхождению ее отца, поэтому в элегантной форме шармбатона она выглядела очень неуклюже. Впрочем, и Поттер с ее синяками под глазами, как лепестки незабудки, тоже картину гармонии и этикета не показывала. «Давайте сходим после уроков к озеру, так хочется полежать на берегу и посмотреть горы». Все лето по ним скучала, воодушевленно затараторила Рози, когда они вошли в трапезную. «Слишком далеко идти», — ответила Клара. «Почему бы лучше не в сад? Я наш прекрасный сад видела 3 года подряд на отработках. Каждое дерево уже по имени знаю», — сморщилась Рози. Она искренне любила их с Розамунд сад, но отдохнуть у мирной глади озера и наблюдать за высокими пиками гор ей нравилось больше. У озера воздух был чище и обзор лучше. «Но ведь в это время научный кружок Луны как раз там. Я не хочу их видеть», — ответила Клара с заметной ноткой нытья в голосе. Рози закатила глаза и удрученно на нее посмотрела. В последнее время Картер сторонилась учеников Луны и смущалась от одного только появления луналиких в общих гостиных. Амарит немного потрепалась об этом и предположила, что Кларси влюбилась в кого-то, но Рози отмела эту идею. Уж она-то заметила бы влюбленность своей подруги. А так Клара вела себя как обычно, только одежда стала более экстравагантной. «Кам, скажи хоть что-нибудь». Торрис сдернула надоедливую шапку с головы и села за стол. «Главное, чтобы мы перед этим пообедали, а там хоть к Мерлину и Моргане. Еда — это святое», на столе перед ней сиротливо блестела пустая тарелка, завтрак еще не появился. «Зачем вообще жить, если еды нет?» Рози фыркнула. «Ладно, спрошу Эмарит». Как раз в это время в холле ровной линией появились все ученики факультета неба, с 7 по 1. Флёр, староста и гордость школы, вела факультетскую группу и спокойно что-то объясняла озадаченному первокурснику. Парни вокруг нее блаженно смотрели ей вслед, но это была обычная реакция на Вейлу в школе. Амарит приветственно им взмахнула рукой в белой перчатке и уселась за свой стол с кузинами. И тут к неудовольствию Рози появилась прекрасная Дафни де Мурье вместе со своими подружками, и пройти к столу ей захотелось именно около Рози. «Картер, прелестная прическа, перья в волосах, это новый стиль, напоминает общипанного цыпленка». Ох, и любила же эта Афродита поиздеваться над Кларой, потому что та ей не отвечала. Рози иногда было интересно, чего же де Мурье в жизни не хватает, что она так пристает к окружающим. Клара смутилась и быстро метнулась рукой к своему перу, которое Рози, между прочим, считала крутым. А лощеную ухоженность Дафни, броская и выедающей, как кислота. «Смотри, чтобы ты в общипанную не превратилась», — грубо ответила ей Рози, даже не поворачивая головы. «Без волос ты уже не будешь королевой красоты». Рози слышала, как Дафни зло хмыкнула. «У меня хотя бы, в отличие от некоторых, родители останутся, а у тебя, Поттер, ничего, ауч, удар ниже пояса, Дафни, в этом году она язвит лучше, судьба несправедлива, Дафни», спокойно бросила ей Рози. «Отвратительным людям всегда везет, хотя они этого и не заслуживают». «Я, может, и», начала свою тираду Дафни, но ее тут же прервал до мурашек знакомый мальчишеский голос. Рози вскинула голову и с удивлением встретилась глазами с Алексом Фурнье, который мастерски скрывался от нее всю неделю. За лето он вырос еще сильнее и теперь был выше Рози на 3 головы, Каштановые волосы немного отросли и завивались, а улыбка стала более закрытой и холодной. Рози не понравилась эта вежливая гримаса. «Доброе утро, дамы. Дафни, думаю, тебя заждались за твоим столиком. Не всем нравится, что ты стоишь посреди прохода и мешаешь людям пройти». О, вежливый до ужаса невозмутимый Александр сделал замечание своей девушке. Рози хотелось рассмеяться от радости и от грусти. «Конечно, пойдем, милый», не разжимая побелевших губ, ответила ему Дафни, и ни на кого не смотря, гордо прошествовала к своему столу. Рози посмотрела на Алекса и столкнулась с ним взглядом. Он смотрел на нее как-то странно изучающе, словно отыскивал мельчайшую деталь в ее изменившейся за лето внешности. Рози стало неловко. От смущения ей очень хотелось кинуть какую-то колкость, но она смогла только слабо с ним поздороваться и уткнуться взглядом в кружку с кофе. Алекс так по-алексовски слабо улыбнулся и прошел к своему столу, не сказав и слова. Тугая нить непонятных слов и смущения повисла между ними, немного ослабла, и Рози спокойно выдохнула. Сегодня с ней творится непонятно что. Амарит и Камилла странно на нее поглядывали, а Картер почему-то покраснела. Рози не стала ничего им говорить, а просто уткнулась взглядом в расписание, выданное старостой однокурсницей, Кладет. Три урока с небом и только один с луной. Замечательно. На белой магии мадам Диана начала обучать их светлому волшебству высшего уровня, сложным заклинанием вроде Патронуса, медицинским заклинанием и Кантариум Максимум, в общем, всем тем, что наколдовать было адски сложно и трудоемко. До этого три курса они медитировали, изучали теории различий темной и светлой магии и творили легкое волшебство, вроде чар привлекательности и искусственной радуги. Сейчас же начались чары на уровень экзаменов, и Рози от усталости хотелось взвыть. Первый урок и уже хочется обратно в кровать. В магии главная филигранная точность, а не топорная резкость и напор, месье Элсбю назидательно отчитывала преподавательница нерадивых учеников, случайно разбивших созидательным заклинанием окно. Ученики класса мадам Шанси делились на две группы. Те, у кого получались диаметрально противоположные результаты заклинаний, и те, у которых вообще ничего не получалось. Рози Поттер относилась к последним, как и большинство учеников, безуспешно пытавшихся склеить чарами расколотую вазу, но осколки не то что соединяться, даже двигаться не хотели. Все это вводило Рози в невероятную злость и отчаяние. Ей, Рози Поттер, первой по чарам и темной магии среди всего курса, не даются какие-то смешные светлые заклинания. Позор, да и только. Ладно, хоть Фурния ее не видит, у него-то высший балл по этому предмету. Светлая магия – олицетворение жизни, светлого будущего. Чтобы заклинание сработало, вы должны ощущать магию жизни, стремиться к ней, а не просто махать палочкой и шептать заклинание, даже не понимая этого. Вдумчивость и понимание – вот ключи к этому разделу магии. К примеру, чтобы сотворить телесный патронус, нужно стремиться выжить любой ценой, представить в своей голове все радостные и счастливые моменты, которые заставят вас жить, и эти светлые мысли аккумулируются в настоящее заклинание.